Голос Кореи. Коварная политиканка-проститутка. Так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. В ней пишется. Представительница Соединенных Штатов Америки в ООН Хейли, выступая на пресс-конференции, которая состоялась после заседания Совета Безопасности ООН, где речь шла о мерах относительно запуска наших баллистических ракет, заявила, что, мол, она же критикует и не намерена провести переговоры. Она даже позволила себе с нападками обрушиваться на наши высшие достоинства, говоря, что якобы имеет дело не с разумным человеком. Ее заявление – не что иное, как трескотня незрелого политикана и дипломата, у кого нет способности проанализировать явления вещей и даже элементарного умения разумно высказывать. Что касается Хели, то она политическая мошенница и преступница. В прошлом ради собственной корыстной политической цели она выдавала себя за белокожую, а в 2010 году во время выборов губернатора штата втихомолку прикарманила себе деньги от дарителей, за что с нее взыскали штраф. И в дни президентской предвыборной кампании в прошлом году Хели всячески выступала против нынешнего хозяина Белого дома. Однако сразу после того, как президентом избран нынешний правитель, она перешла на его сторону и стала даже представителем США в ООН. Сам факт показывает, что она является собой редкую в мире политиканку-проститутку, перед которой даже побледнел бы хамелеон. Будучи карьеристкой, она несовестливо и аморально вела себя ради собственной наживы, в результате чего стала отребьем, неспособным разбираться в действительности и разуме. «Нас вообще не интересует такой подонок», пишет обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.